Глава восьмая. И вот вернувшийся передовой дозор подтвердил ожидания воевод. «Хазар видел?» — спросил Улов. «Конных?» «Лошадей видел, но мало. Только их бояре верхом. А конница хазарская?» «Этих не было. Гнался за вами кто-то?» «Да нет, вроде». Дозорный оглянулся на поворот реки, но там и сейчас было тихо. Улов переглянулся с сыновьями Альмунда. «Тогда делаем, как решили. По полкам строится!» — во весь голос закричал Улов, обернувшись к войску. Его крик подхватили, передали дальше, бояре стали выстраивать своих. Смолянское войско выстроилось почти так же, как хазарское. Хирдманы под стягом Улова в середине, ратники по сторонам. Гостемил стоял под своим боевым чуром по прозванию «Смолянин Кривич». Обозные сани с несколькими ездовыми оставили и мерным шагом двинулись вперед навстречу хазарам. Но позади шагающих ратников была еще одна стена щитов в 5 рядов глубиной, ощетинившаяся копьями и ростовыми топорами, а над нею реял малый стяг с черным вороном Хольмгарда. Уже заняв места в середине строя, Свен обернулся к брату и строго спросил: «Фюльгию свою видишь?» Года пристально оглядел окрестности и помотал головой. «Нет, а ты?» «И я нет. Стало быть, прорвемся». Намек на скандинавское поверье, согласно которому человек перед смертью видит свою фюльгию, дух-хранитель вроде личного гения, может являться в виде двойника самого человека, женщины в белом, животного и так далее. Это был их уже давний и привычный родственный обычай. Так они делали с самой первой схватки с сарацинами за Хазарским морем. В первый раз этот словесный обмен возник сам собой, но с тех пор братья неизменно его повторяли, уверенные, что поиск отсутствующей фюльгии принесет им удачу в бою. Когда две рати встретились, хазарские ратники, успевшие замерзнуть и истомиться от тревоги, воодушевленные мыслью о близкой поддержке, подались вперед, хотя им внушали, что их задача — просто стоять. В разнобой захлопали тетивы, стрелы густым черным роем ринулись к смолянскому войску. С той стороны тоже отвечали стрельбой. Кто-то охнул, хватаясь за плечо, кто-то без звука упал навзничь. Но натиск не спадал. Стяг-волк словно сам собой стремился навстречу стягу-лебедю. И вот два неровных строя столкнулись. К серому небу взлетела волна оглушительного лязга, треска, вопля, рвавшегося из сотен разгоряченных сердец. Бешено замелькали топоры и копья, сталкиваясь между собой, врубаясь в щиты, вонзаясь в живую плоть. Азару с его дружиной, хоть он и не видел сквозь заросли места битвы, не требовались гонцы. Звук начавшейся схватки ни с чем не спутаешь, и разносится он далеко. О близком бое хазар предупредили рога, звучавшие то с одной, то с другой стороны. К тому времени, как грохот и рев возвестили начало дела, огланы азара уже были в седлах. Тархану оставалось лишь взмахнуть мечом, посылая их вперед. Вслед за азаровым стягом с белым и красным конским хвостом конница двинулась через заросли, перетекая на лед в камыши. Хрупкие желтые стебли захрустели под сотнями копыт. Следовало торопиться, и азар продвигался вперед так быстро, как позволяла осторожность. Все яснее слышались звуки боя. Вот всадники вышли на простор заснеженного русла. Впереди поблескивали шлемы. Азар бросил взгляд налево, ожидая увидеть тылы смолянского строя. Длинный во всю ширину реки ряд спин в черных, бурых, грязно-белых кожухах. Но увидел он нечто совсем другое. Ряд тесно сомкнутых круглых щитов, выкрашенных в разные цвета, и гораздо ближе. Над щитами блестели жало копий и хищные клювы топоров, нацеленные на хазар. Между битвой и хазарами стояла еще одна дружина. Она не участвовала в сражении, поджидая именно их. Над нею реял кровавым пятном над снегами ярко-красный стяг с черным вороном, раскинувшим крылья. «Зеды и дауаги!» В ярости Азар-Тархан взмахнул плетью. «Боги и силы, да возьмет вас воюг!» Хитрость не удалась. Русы ждали его с его конницей именно в этом месте. И, судя по стягу, щитам и шлемам, которых простые ратники не имеют, здесь была ближняя дружина кого-то из русских вождей, выученная и хорошо вооруженная. Но досада и растерянность владели азаром лишь в первый миг. Менять замысел было поздно, оставалось принять, что он усложняется. Чтобы ударить в тыл смолянам, сперва нужно опрокинуть этих русов. Это будет не так легко, как предполагалось, но им ли, всадникам, сынам Стыр-Хуэцау, великого творца, бояться каких-то лесных ублюдков, привычных лишь ползать по земле? Думая об этом, Азар привставал на сверкающих стременах и поднимал над собой изогнутый меч с золоченной рукоятью. Описав широкую дугу, клинок указал на русский строй вперед, вышедшему на бой и назад пути нет. «Алга!» «Вперед, тюркский!» «Улла! Улла!» — завыли всадники, разгоняя коней. Наращивая скорость, лава устремилась вперед. Одни, привстав на стременах, посылали вперед стрелу за стрелой, другие перекидывали на руку длинную пику, до того висевшую в петле за спиной. Крайние в каждом ряду внимательно оглядывали окрестности, поэтому красно-белый конский хвост заметили, едва лишь он показался над бурыми верхушками сухого камыша. Так и есть, идут голубчики. «Воротись!» — протяжно отдал приказ Годред, и стена щитов развернулась, оказавшись спиной к побоищу на реке и лицом к наступающей коннице. Судя по заминке, пребывание северян на льду для хазар оказалось неожиданностью, но дивились они недолго, а лишь огляделись и стали разгоняться. Полетели над рекой знакомые боевые кличи. Лед крошился под шипастыми подковами и разлетался белым облаком брызг. У Года вскипела кровь. Так ясно вспомнилась та битва на берегу Итиля, будто было вчера. Снова запахло пылью и растоптанной полынью, а душу наполнила ярость и боль за тех парней, что были зарублены у обрушенных шатров, безоружные, полусонные, не понимающие, откуда этот ужас в мирной стране. Даже вновь заболели три шрама на лице, взывая к мести. «Улла! Улла!» От этого воя загорелась голова. Прилив жуткой ненависти толкал рвать и грызть вошиедов под их хвостатым стягом. «Дренги!» — заорал Года. «За Итиль! За наших братьев! За братьев!» Десятками яростных голосов откликнулись хирдманы. Заморцы поддержали их. Вид хазарских всадников, их голоса всем напомнили избоище на Итиле, тогдашний ужас, растерянность, боль и гнев. И столько неукротимой злобы было в этом крике, что лучше бы хазарам было сразу поворотить коней, но поздно. Разогнанная лава неудержимо накатывалась на русский строй. Уже можно было ясно разглядеть передних всадников. Но те были не то что арсии, закованные в железо с головы до ног. Только у мчащихся впереди были шлемы и кольчуги, а следом шел народ победнее, в меховых островерхих шапках без доспехов. Эти на скаку даже вырвались вперед, видать, считают себя бессмертными. Многие всадники, правя конем лишь при помощи ног, в руках держали луки. Первые хазарские стрелы упали на лед перед стеной щитов, но лава неслась вперед едва ли не быстрее стрел, и миг спустя стрелы уже втыкались в щиты, с треском впивались в кленовые доски, обтянутые кожей. Лед угрыз и дрогался под сотнями копыт, наводя на мысль о черной бездне, куда вот сейчас может рухнуть любой, кто на нем стоит. Передовые всадники все ближе, еще ближе. «Бей!» — рявкнул Года. Десятки стрел ринулись из второго, третьего ряда навстречу лаве. По хазарам словно железный град ударил. Полетели кувырком раненые кони. Другие по-прежнему мчались, но с пустым седлом, а всадник со стрелой в груди опрокинулся назад и исчез. Лава смешалась, кони налетали друг на друга, толкались, иные спотыкались о собственных хозяев, слетевших под копыта. Однако движение лавы вперед продолжалось. Вот-вот она накатит, и последует сокрушительный удар. Головы в шлемах пригнулись к кромкам щитов, частая щетина копий опустилась, длинные древки уперлись в лед, задние ряды подперли передние, готовясь встретить мощный толчок. Еще миг, и летящая конница врезалась в русский строй. Закричали кони, напоровшиеся на копья. Ряды бойцов содрогнулись, но не разорвались, устояли, выдержали первый самый мощный натиск. А затем сами шагнули вперед. Азар Тархан так и не понял, что произошло. Лава мчалась на плотно сбитый русский строй. Вот-вот он дрогнет, треснет, подастся в стороны, чтобы не попасть под копыта и удары клинков, не быть растоптанными неудержимым губительным валом. Вперед вырвались самые отважные, жадные до боя подтары. Такие в каждой дружине есть. Они пристают к всякому бию, кто идет в военный поход все равно куда. Ударили стрелы, кого-то рядом вынесло из седла, так всегда бывает. Вот лава врезалась в пеший строй. Азар вскинул меч, готовясь рубить, преследовать бегущих и снова рубить сверху вниз. Но простора для ударов не было. Он даже не видел врага. Впереди была мешанина из людских и конских тел. Его кобыла скакнула в сторону, чтобы не споткнуться о другую упавшую. Сзади налетел еще кто-то из разогнавшихся всадников. От толчка Азар покачнулся в седле. Удержался, но на миг потерял из виду место боя. А когда глянул вперед, обнаружил, что прижат к самому русскому строю. Тот не рухнул, как должен был, а устоял и даже продвинулся навстречу. Это что, пешие наступают на конных? Стыр Хуицау, как такое возможно? По шлему звонко щелкнула стрела. Перегнувшись с седла, Азар рубанул мечом бородатого здоровенного руса, сунувшегося с топором к самой морде лошади. Но тот ловко закрылся щитом. Азар отметил краем глаза, как рядом кого-то тащат с седла, наддавив пяткой конский бок. Умная кобыла начала пятиться, чтобы развернуться в тесноте. Но развернуться они не успели. Широкое жало копья ударило лошади в пах, и она взвилась на дыбы. Силясь удержаться в седле, Азар вцепился в поводья. Опытный воин, прошедший десятки битв, он ничего не мог сделать, когда лезвие ростового топора ударило прямо в лицо, вминая наносник шлема в кости черепа, и смело с седла на обжигающий кровавый лед. Остановить бегущую конницу Карабай сумел только у самой границы камышей, откуда они начинали разгон. «Стой, стой, шакалы!» — надрывался он в бессильной ярости, потрясая плетью. «Ишак, дери вашу бабку!» Мало-помалу уцелевшие всадники остановились, опомнились при виде стены деревьев впереди. «Где наш бег?» — выкрикнул Карабай. «Кто-то из вас его видел, шайтановы дети?» Карабай не рвался вперед, а напротив, по приказу самого Тархана, остался позади, на всякий случай. Он быстро понял, что первый натиск не удался, и надо отходить. Это обычное дело — отойти, вновь разогнаться и ударить еще раз. Но где господин? Сколько Карабай не вертелся, оглядываясь по сторонам, не мог найти ни знакомый шлем с конским волосом, ни бунчук с красным и белым хвостом. Зато стяг русского вождя, где раскинул крылья черный ворон, все так же краснел над плотным русским строем, перегородившим реку. Перед строем остался целый вал из десятков людей и лошадей, насаженных на копья или зарубленных. Кто-то еще дергался, долетало истошное ржание. Вот прервалось. Видно, бедную лошадь добили. На белом раскрошенном копытами льду от камышей и до вала из трупов тянулись многочисленные дорожки из капель, потеков, луж крови. Во власти Хазар оставалась вся река позади, но они не могли ни стоптать этот заслон, ни обойти сбоку. Да и удайся им то, они попали бы в тесноту между этим строем и тем, что был ближе к городу. «Господин!» — закричал Карабай, поднимаясь в стременах и вертя головой. «Да куда же он запропастился? Нужно привести людей в чувство и снова вести в бой!» «Давай колесо!» — к нему подскакал Тумак-Паттар, настоящий хазарин, хоть и менее родовитый, чем Азар. «Что ты застыл, ждешь, пока бородатые сами сюда придут?» «Колесо!» — поняв его, прокричал Карабай. «Стрелами бей! Пошел, пошел!» «Где бы ни был господин, он не похвалит, если они будут терять время, стоя с открытым ртом!» «Колесо?» — было испытанным приемом степняков. Растянувшись вереницей, ясы и хазары погнали коней не прямо на русов, а по кругу перед ними. Каждый, проносясь мимо русского строя, успевал метнуть 3-4 стрелы. Но русов это не смутило. Передний ряд щитов опустился к земле, над ним вырос второй, и теперь русов прикрывала от ливня стрел сплошная стена высотой в человеческий рост. Уже скоро она оказалась вся сплошь утыкана стрелами, но держалась. Сами русы, прячась за этой стеной, тоже били из луков, но целили больше в лошадей. Получив стрелу в круп, кони бесились, дыбились, сталкивались, ломали строй, теснили друг друга. В сплошном потоке стрел наметились промежутки. Вот пала одна лошадь, другая. Колесо сдвинулось назад, чтобы кони не спотыкались о трупы. Потом колесо сдвинулось назад еще, а на льду темнели трупы коней, отмечая те места, где оно крутилось совсем недавно. «Ярантай, в обход!» Карабай, видя, что он по-прежнему старший, махнул рукой, посылая часть людей попробовать обойти русский строй сбоку. Ярантай кивнул и поскакал со своим десятком, огибая русов, но с той стороны оказалась такая же стена щитов. В удальцов тоже летели стрелы, один-двое завалились с сёдел, и Ярантай, бешено скались от злости, отступил. Шум позади строя как-то изменился. Карабай встал в стременах, ратники под началом Заволода, так и не дождавшись помощи от конницы, давно уже пятились, хотя в битве долго и быстро различаются с трудом, не сдержали натиска дружины Улова и побежали. «Карабай!» — позвал рядом задыхающийся голос. Старик обернулся. К нему подъехал Ярантай. Шлем слегка набекрень, на куполе свежая блестящая ссадина от стрелы. «Бег, Азар!» Ярантай сглотнул. «Он убит!» «Что, шайтун, тебя возьми?» Я видел его кафтан под конем, не шевелится. Карабай помедлил, стараясь уложить это в голове. Кафтан не шевелится под конем. Беков кафтан с другим не спутаешь, это ясно. Азар Тархан убит? Совсем? Вот так, как бывает, убит всякий простой человек? Тьфу! Только и мог он плюнуть в досаде. Долгий век научил его принимать даже самые неожиданные повороты. Отвлекая его от этих мыслей, за стеной щитов раздался повелительный крик. И стена вновь пришла в движение, выровнялась и двинулась вперед. Властный голос выкрикивал «Шаг! Шаг!» Вот-вот они начнут теснить конных в заросли смятого камыша. «Назад, Усал-Тесел!» — в досаде крикнул Тумак-Паттар. Промчавшись через изрядно вытоптанное камышовое поле, конница втянулась в рощу. «Назад, в город!» «Возвращаемся, иначе они нас отрежут». «Но тело нашего господина!» На скаку, увлекаемый общим потоком, воскликнул Карабай. «Мы не можем бросить его». «Иди туда, если хочешь оставить там и свое тело!» закричал в ответ Тумак. «А мне дороже наши заводные лошади и тюки». По своему следу поредевшая конница возвращалась в обход рощи к Ратиславлю. На месте битвы они больше ничего не могли сделать. С дружным ревом оружники Ярдора ударили на смолян и даже смогли немного потеснить, но строй нигде не разорвался. Вскипела яростная схватка, но вскоре замедлилась. Пространство льда между тем и другим войском оказалось так плотно завалено телами убитых и раненых, что пройти по ним было невозможно. И теперь оба войска могли лишь обмениваться выстрелами и пытаться достать до противника копьями и ростовыми топорами. Но и стреляли не густо. Сгоряча лучники опустошили тулы в самом начале схватки и теперь подбирали чужие стрелы. Битва почти замерла, тяжело ворочая жерновами, но никто не отступал. С той и другой стороны летели боевые кличи и взаимные оскорбления. Улов Конунг в битву пока не вмешивался. Под стягом в окружении телохранителей он стоял за первыми рядами. Вот сзади донесся звук рога. Сыновья Альмунда вступили в бой. Значит, расчеты их оправдались, и они прикрывают смолян от удара, который должен был обрушиться им на тылы и смести, размазать по льду в кровавую кашу. Только бы эти двое и на деле оказались так же хороши, как на словах, и выдержали натиск. Но они знали, с чем предстоит столкнуться. Судя по шуму, ожесточение схватки позади нарастало, слышались крики раненых лошадей, значит, уже сошлись в короткий бой. Короткий бой древнерусский, ближний бой. Слышать это позади было неуютно. Смоленская дружина оказалась зажата между битвой за спиной и ратью Вятичей впереди. «Ну что?» — Улов еще раз обернулся. «Держатся», — подтвердил рыжий Халли, его телохранитель. «Тогда и нам пора», — ответил Улов и добавил мысленно, принимая из рук Халли копье с синим деревцом. «Раз уж нам не ударят в спину...» Над шумом схватки хрипло пропел боевой рог. «На слом!» — выкрикнул Улов. «Вперед! Один!» И бросил копье Одина в ряды тархановской рати. Хиртманы устремились в бой. Вятичи, уже изрядно потрепанные, попятились. Они ждали, что вот-вот вражеский строй разорвется изнутри, и в разрыве покажутся всадники Азара. Иному удавалось уловить с той стороны, позади смолян, шум и лошадиное ржание. Стало быть, конница вступила в дело. Но где же она? Смоляне не только не разрывали строй, но и наоборот стали давить и напирать. Вслед за передними рядами вперед пошел и Улов. Плыл над строем его синий стяг с белым лебедем. Вокруг него трещали щиты и копья, лезвия топоров скрежетали по умбонам. Все это было давно ему знакомо и привычно. Увлекая за собой бойцов, продолжая призывать Одина, Улов выдвинулся в первый ряд, в самую жаркую схватку. Как ни был он осторожен, а горячка битвы увлекла и его. Телохранитель слева получил топором по шлему и покачнулся. Не давая врагу продвинуться, Улов сам шагнул вперед и мощным ударом отрубил тому руку у локтя. Его меч-корляк легко справлялся с костью. Отбил щитом копейный выпад и обрушился на противника справа, нанося быстрые удары сверху. Противник это был какой-то вятич в белом кожухе и в хазарском шлеме, видно, боярин, прикрылся щитом, но Халли нижним выпадом, пока тот его не видел, подсек ему ноги. Слева другой вятич пятился, отбиваясь от наседавших смолян, и открылся сбоку. Улов, изловчившись, достал его концом клинка по бармице на затылке. Разрубленные кольчужные звенья брызнули во все стороны, будто капли стального дождя. И тут же боль пронзила правое колено. Какой-то вражеский копейщик хладнокровно выждал миг и сунул наконечником под щит телохранителя. Улов пошатнулся, не упал, но остановился и, прикусив губу от боли, оперся клинком об лед. Телохранители, шепотом бронясь, обступили его со всех сторон, больше не пытаясь продвигаться и лишь держа щиты, как стены маленькой крепости. «Ну, а вы что встали?» — кривясь от боли и досады, крикнул Улов. «Гунар, вперед! Хьор, веди!» Знаменосец, беспокойно оглянувшись, сделал несколько шагов. Он привык идти перед конунгом, зная, что того хранят милость богов, но оставить того позади и идти самому было боязно. «Вперед! За конунга!» — заорал Хьор, принимая главенство. «Сюрнес!» — кричали в ответ хирдманы. «За конунга!» Над строем вятичей взвился всадник в пластинчатом доспехе и высоком остроконечном шлеме. Взмахнув хазарским мечом, он что-то закричал, указывая вперед, попытался увлечь своих и усилить натиск, но вдруг стал заваливаться назад с седла. Чья-то меткая стрела вошла ему точно в горло, с близкого расстояния пробив бармицу. Это видели все. И едва тело воеводы рухнуло под ноги, а конь его метнулся в сторону, давя людей и увеличивая смятение, как строй вятичей прорвался, и его остатки неудержимо покатились назад. Опираясь на меч, Улов следил, как спины бойцов удаляются, как его люди преследуют вятичей, рубя на бегу, как покрывается лед реки телами, брошенными в бегстве щитами и красными пятнами. Увлеченный этим зрелищем, даже не чувствовал, как ткань портов на правой ноге пропитывается кровью, как эта кровь стынет на морозе и начинает замерзать, как теплый ручеек пробирается в башмак. «Конунг, дай перевяжу!» — раздался рядом виноватый голос Халли. Улов обернулся и покачнулся. Его подхватили под руки и осторожно усадили на щит, чтобы сделать перевязку. Все нужное для этого у телохранителей было в поясных сумках. «Давай меч вытру», — попросил другой телохранитель Рунвид. Улов отдал меч и еще раз окинул взглядом пустое, отвоеванное пространство реки, где с утра плотным строем стояли вятичи. «Ну вот, дренги!» Он с трудом выдохнул, стараясь не дать лицу измениться от боли. «Они костью пали, а мы на костях встали». Древнерусские метафоры. Пасть костью — погибнуть, встать на костях — победить, оставив за собой поле боя.